И только лошадь, благородное существо, увидев такое, грустно отвернула свою длинную шею. Никогда в жизни Широколобый не испытал такого унижения. Почему, он этого плюгавого мерзавца не поднял на рога и не перебросил за спину? Он как-то растерялся. Он в первое мгновение подумал, что буйволица, конечно, немного виновата. Он даже хотел, чтобы гнев хозяина пал на него, на Широколобого. Ну, стукнул бы его пару раз палкой, но нельзя же было так издеваться. Скотный двор был длиной шагов 100, и пока он переходил его, хозяин бил и бил, и кричал какие-то злобные слова. Наконец, даже палка, как показалось Широколобому, сломалась от стыда, могла бы сломаться и пораньше. Всю эту ночь Широколобый не спал. Ему было стыдно вспоминать, что он чувствовал себя на этом скотном дворе, как в родной семье. Месть! Месть! Месть! Этот злобный дурак, так унизивший его из-за подойника молока, даже не мог сообразить, что если бы его буйволица не забеременела от Широколобого, он вообще никакого молока не имел бы. Теперь Широколобый знал, что рано или поздно он подымет его на рога. Он только не понимал, как теперь ему быть с любимой буйволицей. Конечно, провожать ее на скотный двор он уже никогда не будет, но теперь как к ней подходить, было неясно. На следующий день они паслись в одном стаде, и он не подходил к ней. И она, несколько раз подымая голову, смотрела в его сторону, но он делал вид, что не замечает ее взгляда. Наконец она оказалась поблизости и, опять подняв голову, посмотрела на него, и он ясно прочел в ее взгляде: «Неужели ты нас не простишь?» И он одеревенел от возмущения. Это подлое нас он ей никогда не мог простить. Значит, душой она с ним хорошо. Он придумал еще один способ возмездия. Теперь он не только не подходил к ней, но и во время осеннего гона, когда один молодой буйвол, по глупости не понимавший, что к чему, попытался ею овладеть, Широколобый отбросил его ударами рогов и погнался за ним. Он заставил его дважды обижать котловину с обиды, пока тот не перебежал ручей и не скрылся в лесу. 2 года буйволица оставалась яловой. И хозяин, не понимая, в чем дело, дороговато ему обошелся тот подойник молока, в конце концов продал буйволицу в соседнее село. Однако Широколобый никогда не забывал, что хозяина его бывшей буйволицы предстоит поднять на рога, но тот, как назло, нигде ему не попадался. И, наконец, через 2 года попался. В тот день Широколобый пасся возле верхней Чегемской дороги и увидел хозяина своей бывшей буйволицы, проезжавшего на лошади в сторону правления колхоза. Такой случай мог не повториться, и он погнался за всадником. То ли лошадь услышала приближающийся топот, то ли, как думал Широколобый, его яростная мысль о возмездии передалась оскорбителю, лошадь понесла с галопом. Но Широколобый уже набрал свою предельную скорость и неотвратимо догонял всадника. Всадник верещал и, то и дело оглядываясь, наяривал лошадь камчой, но он уже был обречен. Широколобый догнал его возле усадьбы большого дома. Он поддел рогами брюхо лошади и хотел зашвырнуть ее за спину вместе с всадником, но уже вздыбленный в воздухе всадник как-то соскользнул и, перелетев через плетень, шмякнулся в мягкую пахоту кукурузного поля. Человек вскочил и с криком, который хорошо слышали в большом доме: «Убивают! Убивают!» скрылся в кукурузнике. Лошадь некоторое время подрыгала ногами, а потом перевернулась на бок и притихла. Седло сползло, одна подпруга оборвалась, и вид у нее был жалкий. двойной трусливый побег хозяина. Сначала по верхней Чегемской дороге, а потом по кукурузнику полностью утолил душу Широколобова.